Начало четвертой дорожки второй кассеты. Именно в обыденном знании, в его глубинах, происходит кристаллизация того драгоценного феномена соборной человеческой жизни, проявляющегося не столь уж редко, который называется мудрость. Специализированному знанию о природе этот феномен не свойственен. Говоря «знающий специалист», мы никогда не скажем «мудрый человек». Если к тем или иным ученым все же применяют данное понятие, то оно касается не предмета их изучения и результатов его познания, но их общего отношения к жизни. Вернадский говорил, можно быть философом и хорошим философом, без всякой ученой подготовки, надо только глубоко и самостоятельно размышлять обо всем окружающем, сознательно жить в своих собственных рамках. В истории философии мы видим постоянно людей, образно говоря, отцахи, которые без всякой другой подготовки оказываются философами. В самом деле, в размышлении над своим «я», в углублении себя, даже вне событий внешнего для личности мира, человек может совершать глубочайшую философскую работу, подходить к огромным философским достижениям. «Размышления натуралиста», «Научная мысли как планетное явление», книга 2, 1977, страница 73. Философские размышления, свойственные индивидам, не являющимся профессионалами-философами, и формируют то, что принято называть мудростью. С другой стороны, специалисты-философы, размышляя над проблемами своей области знания, способны, конечно, далеко не все философы, достигать такого уровня отношения к бытию, который соотносится с понятием «мудрость». О содержании понятия «мудрость» в словаре русского языка Ожегова говорится: «Мудрость – глубокий ум, опирающийся на жизненный опыт». В толковом словаре живого великорусского языка далее поясняется: «Мудрость – это соединение истины и блага, высшая правда, слияние любви и истины, высшего состояния умственного и нравственного совершенства». Философский словарь, изданный ФРГ, поместил в соответствующей статье фрагмент из книги Гартмана «Этика» с раскрытием существа мудрости. Мудрость по Гартману – это проникновение чувства ценности в жизнь, в любое чувствование вещей, во всякое действие и реагирование, вплоть до спонтанного оценивания, сопровождающего каждое переживание. Постижение всего действительно этического бытия с точки зрения этого бытия, всегда лежащее в основе образа действия практического сознания, его связь с ценностью. М. 1974, страница 700. Любопытным представляется буквальное значение слова «философия». От греческого «филио» – «люблю» плюс София – мудрость, любовь к мудрости. У древних греков это слово означало стремление к пониманию, стремление к знанию, жажду знания. В этом смысле оно употреблялось Фукидидом, Сократом и другими представителями античной культуры. До нас дошло как предание, будто Пифагор называл себя не мудрецом, а любителем мудрости. Сама мудрость, как и знание, дана лишь богам, а человек должен удовлетвориться только стремлением к мудрости, к знанию. Отсюда и философия, как любовь или стремление к мудрости. Специалисты по античной философии полагают, что термин «философия» в качестве названия особой сферы знания впервые употребил Платон. В последние десятилетия слово «философия» только в его буквальном переводе соотносилось с мудростью. Существо же его не принималось во внимание. Некоторые поборники философии как науки снисходительно замечали, такое значение этого термина устарело, оно архаизм, дискредитирующий современную философскую науку. Мы, однако, не видим сколь-нибудь веских причин отказываться от давней традиции, а от философии как любви к мудрости. Во-первых, в нем отражен определенный этап становления философии, причем как научного знания, смотри об этом подробнее в главе 3. Это историческое, не ликвидировано последующим развитием человеческой культуры. Оно ассимилировано и сохранено, хотя и в несколько модифицированном виде. Во-вторых, как только что мы видели близость философского знания к житейскому опыту, к личностному и обыденному знанию, обуславливает включение в его состав также и мудрости как определенного ценностного отношения к бытию. Может даже стоять вопрос, а не является ли мудрость или мудрое философствование той осью координат, на которой завязаны все другие разновидности философских размышлений. Итак, мы рассмотрели отношение философского знания к ряду других видов человеческого знания. Мы обнаружили, что философское знание имеет сущностные признаки, свойственные. Первое. Естественно, научному знанию. Второе. Идеологическому знанию, общественным наукам. Третье. Гуманитарному знанию. Четвертое. Художественному знанию. Пятое. Трансцендирующему постижению религии мистики. И шестое. Обыденному, повседневному знанию людей. В философском знании эти виды знания представлены как стороны, ипостаси, компоненты его внутреннего содержания. Они внутренне взаимосвязаны между собой, причем настолько, что порой оказываются слитыми, неразделимыми. Почти невозможно отграничить друг от друга художественную сторону, глубоко связанную с личностью, от стороны, базирующейся на трансцендировании мудрости. Мудрость же, в свою очередь, основывается на знании, получаемой не только из жизненного опыта, но и из тех или иных научных источников, среди которых большое место занимает наиболее общее представление естественно-научного и гуманитарного знания. В философском знании представлены все имеющиеся в человеческой культуре виды знания. Они переплетены здесь и дают единое интегральное целое. Бахтин отмечал, философию можно определить как мета-язык всех наук и всех видов познания и сознания. Эстетика словесного творчества, М. 1986, страница 384. Можно утверждать, что философское знание есть комплексный, интегральный вид знания. Его комплексность подчеркивает соединенность в нем различного друг к другу несводимого, а интегральность – единство, не исключающее превалирование в нем какого-то объединяющего начала. Таковым является, по-видимому, его рационалистичность. Вернадский, много внимания уделявший, как сказали бы некоторые, иррациональному началу философии, отмечала, однако, философия всегда основана на разуме. Размышления и углубленное проникновение в аппарат размышления – разум неизбежно входит в философскую работу. Для философии разум есть верховный судья. Законы разума определяют ее суждение. Размышления натуралиста, страница 61-73. Другой рационалист Ясперс заявляет, наука – обязательное условие философствования. Философская вера, страница 506. На эту сторону философии обращают внимание, конечно, и сами сторонники философии как науки. Сравнивая философию с областью научного знания, Гегель, например, подчеркивал, что область науки родственна философии благодаря своему формальному свойству самостоятельности познания. Сочинение том 9, лекции по истории философии, М. 1932, страница 61. Философия есть в себе и для себя сущий разум. Отношение философии к своему предмету принимает форму мыслящего сознания. Там же страница 62. Одно из определений философии таково. Философия – это наиболее систематизированное, максимально рационализированное мировоззрение своей эпохи. Соколов «Философия в исторической перспективе». Вопросы философии, 1995, номер 2, страница 137. В данном определении выражена именно интегративное, ведущее начало философского знания, не ликвидирующее своеобразие других его сторон. Соколов даже считает философию определенной системой верознания, в которой нерасторжимо соединены в самые различные пропорции компоненты веры и знания. Представление о комплексном характере философского знания давно уже вызревает в философии. но внимание обращается по преимуществу на два или три вида знания, взаимодействующих в творчестве философов. Как нечто необычное, но в духе буржуазности, было встречено на 15-м Всемирном философском конгрессе 1973 год выступление швейцарского философа Андре Мерсье «Философия и наука», в котором обосновывался тезис «Философия не есть наука». И хотя Мерсье значительную часть своего выступления посвятил лишь объяснению выдвинутого тезиса, он, между прочим, коснулся и общего взгляда на философию. Он сказал, что предпочел бы описывать феномен философии, обращаясь к модусам познания. Всего таких модусов или способов установок четыре. Это следующие. Объективный способ, объективность, которая характеризует науку, затем субъективный способ или субъективность, характеризующая искусство, затем способ общительности, коммуникативный способ, свойственный морали и только морали, и, наконец, созерцательность мистического свойства или контемплативный способ мышления. Каждый из этих способов, отмечал Мерсье, является родовой формой аутентичных суждений. Он соответствует точно четырем кардинальным подходам – науке, искусству, морали и мистике. Философия могла бы быть определена как интегральное слияние или встреча четырех кардинальных модусов знания – науки, искусства, морали и мистики. Но это соединение не означает ни чистого и простого превращения, ни присоединения, ни даже наложения одного на другое. Она в таком случае является, если хотите, квид эссенцией встречи этих модусов, в которой все споры разрешаются в пользу разума и в тотальное удовлетворение думающего и действующего человечества. Короче, в полную гармонию мысли и действия согласно всем естественным способам, где сотрудничают наука, искусство, мораль и созерцание, мистика. Но это еще не делает из философии сверхнауки или сверхморали, сверхискусства или сверхсозерцания. Философ должен иметь корни в составных частях этого феномена, но нет философа, который был бы всем этим одновременно. Выступление Мерсье было расценено некоторыми приверженцами сиентистского взгляда на философию как попытка ограничить научную основу философии и предоставить почву философии для религиозной мистики. Прошло с тех пор, как выступил Мерсье, немногим более 20 лет. Уже многое изменилось в нашей стране во взглядах на философию. Некоторым изменениям подверглось и представление о философии как виде знания. Все больше стало философов с сомнением, относящихся к положению, что философия есть наука и только наука. Смотри, например, дискуссию в журнале «Философские науки» по поводу статьи Никифорова «Является ли философия наукой?» 1989, номера 6 и 12, 1990, номер 1 и 2. И все же надо признать, в сознании значительной части интеллигенции, да и в представлениях студентов, изучавших в недалеком прошлом обществоведение или философию, философия по-прежнему только наука. Причиной тому является прежде всего учебная и справочная литература по философии, издававшаяся у нас на протяжении нескольких десятков лет. Вот как представлялась сущность философии в философских словарях. Философия – наука о всеобщих закономерностях, которым подчинены как бытие, то есть природа и общество, так и мышление человека, процесс познания. Философский словарь, М. 1975, страница 435. Это же определение имеется в философском словаре 1986 года, даже в словаре иностранных слов, призванном давать краткое объяснение слов иноязычного происхождения. Говорится, что философия – это наука о наиболее общих законах развития природы, человеческого общества и мышления. М. 1984, страница 529. Это значение слова «философия» оказалось здесь единственным. Такое понимание специфики философского знания неверно потому, что редуцирует всю многогранность философии как знания лишь к одной ее стороне – к науке. Спрашивается, однако, а почему же тогда в философском словаре, в учебниках, книгах и статьях по философии занимают большое место сторонники иррационализма и антисциентизма, у которых мы не находим науки о наиболее общих законах развития? Зачем же тогда их подвергать критическому анализу? Зачем вообще вести с ними диалог, тем более с буржуазными идеологами, если ни по предмету, ни по проблемам, ни по характеру знания наша философия с их концепциями даже не соприкасается? Такая неувязка свидетельствует прежде всего о непригодности выдвинутого общего определения философии. Кроме того, даже в рамках научной рациональности, которая, как мы убедились, играет большую роль в философском познании, приведенное определение игнорирует множество, собственно, философских проблем, проблему смысла жизни, проблему истины и другие, и целевые философские дисциплины, например, общую этику и теоретическую этику, исконно входящие в состав философского знания. Приведенное определение касается лишь диалектики, да и из нее почему-то взято лишь развитие, причем в Маркса-Энгельсовой его трактовке, но упущены уровни связи, отношения и движения. У Маркса и Энгельса, кстати, более широкое понимание философии, да и диалектики. Признание философии как рационализированного или научного знания вовсе не обозначает ее признание как науки о наиболее общих законах развития. Последняя формулировка есть действительный архаизм, подлежащий устранению современного философского языка. Как уже было показано, философское знание имеет целый комплекс сторон. Это шестигранник, в котором каждая из сторон специфична, не сводима ни к какой другой стороне. Все виды духовной деятельности человека реализованы в философии, все они представлены и воплощены в ней. И если будут обнаружены еще какие-то познавательные способности человека или еще какие-либо предметные сферы, подлежащие освоению человеком, помимо уже выделенных и созревших до уровня, сопоставимого с ними, то и философское познание обретет, как мы полагаем, новые стороны, новые грани. Вся человеческая культура, если посмотреть на нее как на целостность, оказывается состоящей из частей или сегментов, соответствующих познавательным способностям человека и специфическим предметным областям действительности. Ее общая структура подобна структуре философского знания. Философия – средоточие культуры, ее ядро, и насколько целостным оказывается это ядро, настолько, по-видимому, будет целостная вся духовная культура человечества. Во всяком случае, от процессов синтезирования и интегрирования, которые происходят и будут в дальнейшем происходить в философии, в немалой степени будет зависеть и развертывание интегративных связей внутри культуры. Отмеченные выше шесть граней или ипостасей философского знания, что важно иметь в виду, находятся между собой отнюдь не в гармонии. Они не исключают друг друга, но взаимодополняемы вплоть до слитности. Все это в принципе. На деле же мы имеем в философии разные философские системы, концепции, базирующиеся зачастую на одной или двух сторонах философского знания и ведущие порой бескомпромиссную борьбу со всеми остальными концепциями. Основания для этого есть. Оно в разных исходных началах, в разных подходах, в своеобразии каждой из сторон философского знания. Реальное противоречие между сторонами философского знания есть, а живые философские личности способны доводить эти противоречия вплоть до антагонизмов и конфликтов. Но у философски мыслящих личностей есть и другой путь – достижение синтеза и гармонии сторон, подчеркнем, синтеза как объединение разного. Встает еще несколько вопросов. Каковы условия достижения гармонии между сторонами или ипостасями философского знания? Возможно ли вообще философская концепция, основывающийся на согласованном единении всех сторон философского знания, или удел философии иметь, как и в прошлом, лишь конкурирующие друг с другом концепции с пустой претензией на максимально полное выражение многогранности философского знания? Возможен ли синтез или объединение разного на уровне философии в целом? Мы предлагаем студентам самостоятельно продумать ответы на эти вопросы. Материал для таких размышлений, разумеется, частичный, уже имеется в данной главе. Глава 5. Уровни освоения действительности. При рассмотрении данного вопроса мы обращаемся лишь к научно-рационалистической стороне философии. Здесь мы сталкиваемся прежде всего с широко распространенным мнением, будто философское знание сугубо теоретично. Философия якобы не имеет своей эмпирии, своего эмпирического уровня. Если применяется в этом случае понятие эмпирического, то для указания чего-то, находящегося за пределами собственно философского знания. К этой точке зрения примыкает представление, согласно которому философия связана с явлениями предметной действительности не непосредственно, а опосредованно через теории частных наук. Все научное знание оказывается как бы пирамидой, основанием которой служат опыт, эмпирические данные, вершиной – самые абстрактные теории, а середину занимает теория меньшей степени общности. Философское знание образует самые верхние этажи пирамидальной структуры теоретического знания, и ее путь к объективной реальности проходит через теоретические и экспериментальные уровни частно-научного знания. Эта точка зрения выдвигается как альтернатива позитивизму, отрывающему частные науки от философии, и натурфилософскому знанию, противопоставленному естественным наукам. Но положительные моменты такой точки зрения слишком незначительны и не могут помочь в выявлении диалектики отношений всеобщего и частно-научного, философски-познавательного и объективно-реального. В самом деле, слишком жесткая связь философии и частных наук, ее однозначная зависимость от всего того, что дается естествоиспытателями, а к этому ведет пирамидальная концепция, лишает философов свободы критического осмысления данных частных наук, порождает ориентацию на некритическое их восприятие. Но уроки истории показывают, что в естествознании могут быть как лжефакты, как в лысенковских построениях, так и лжетеории при общем-то достоверных фактах. И нацеливать философов на установление связи с действительностью также через подобные факты и теории неправомерно. Это своеобразный позитивистский хвостизм, отказывающий философии в праве на самостоятельность в отношении к естествознанию, к его теориям и фактам эмпирического уровня. Из этой концепции могут делать выводы элитарного характера, например, что любой человек, стремящийся развивать свое мировоззрение, должен всегда иметь дело только с научными теориями тех или иных объектов природы или общества и обобщать именно частно-научные теории. В таком случае пришлось бы, помимо прочего, отказать значительному числу индивидов в праве самим без теории физики, химии, биологии формировать свое философское представление о мире. В этой концепции более четко проступает атеоретизирование мировоззренческого знания в смысле отрыва его от непосредственных контактов с реальностью. Каналы связи философского мировоззрения с реальностью оказываются чрезмерно зауженными. Создается почва для натурфилософской точки зрения, согласно которой философское знание носит исключительный характер. Все другие науки теоретичны и эмпиричны, непосредственно связаны с реальностью, а философия сверхтеоретична и сверхабстрактна. Отсюда недалеко до поиска онтологического коррелята теоретического высшей степени абстрактности. Такая возможность реализована в частности в представлении, согласно которому частные научные теории изучают специальные сущности, а философская теория – сущности сущностей, более глубокую сущность тех же вещей. Субстанция же является наиболее общей, соответственно, наиболее внутренней глубокой сущностью, по сравнению с которой все другие специальные сущности выступают в роли явлений. Авалиани – абсолютное и относительное отношение философии и специальных наук. Тбилиси, 1980, страница 192. Получается, что лишь философскому познанию доступны подлинные сущности элементарных частиц, атомов, молекул, отдельных видов живых организмов, галактик, и философы должны направлять частнонаучные исследования, ведь сущность по определению есть то, что обуславливает другие свойства и отношения материальных систем. Наряду с тенденцией к чрезмерному атеоретизированию философского знания имеется также противоположная тенденция – стремление лишить философию, собственно, философского, теоретического уровня и растворить ее в частно-научном знании. Утверждается, будто в философии имеется уровень познания, состоящий из общенаучных понятий и философских фактов, в качестве которых выступают и частно-научные теории. В результате философское знание редуцируется, по крайней мере в данном аспекте, к частно-научному знанию. Мы сейчас оставляем в стороне формы связи философии и естествознания. Это особый вопрос. Во всяком случае, его нельзя смешивать с вопросом научности философского знания. А тем более с вопросом о специфике философии. В создании мировоззрения бесспорно участвуют многие науки. Но каков способ и конечный результат такого участия? Нет иного способа, как обобщающая работа философского мышления, снятие частного во всеобщем. Конечный ее результат – высший уровень интегрированности научных знаний, философская картина мира и его познания, то есть философское миросозерцание. Именно участие естественных наук в создании мировоззрения, соответствие последнего характеру развития естествознания – а непрямое вхождение в него теории частных наук – один из важнейших признаков научности мировоззрения. К мировоззрению ведет не столько путь индуктивного обобщения экспериментальных и естественно-научных теоретических данных, он может в лучшем случае находиться в связи с другими, примером чего служит разработка всеобщих законов диалектики, сколько особый характер самих мировоззренческих проблем, их всеобщность для индивида социальной группы, всеобщность не в формально-логическом, а в диалектическом смысле, как составляющую систему конкретно всеобщего. Конец четвертой дорожки второй кассеты. Для дальнейшего прослушивания смените кассету и измените положение переключателя выбора дорожек.